Глава 21. Беспокойство супругов о том, что они могут быть ограблены в купе разбойниками, все усиливалось и усиливалось, и, наконец, дошло до крайних пределов, когда во время минутной остановки на какой-то станции дверь купе отворилась, и в ней показалась гигантская фигура с дымящейся короткой трубкой во рту, в широкополой шляпе, с тетеревиным пером, в венгерке и с охотничьим кинжалом за поясом. Фигура в одной руке держала серый непромокаемый плащ, а в другой — ружье в чехле. Глафира Семеновна пронзительно взвизгнула и инстинктивно бросилась от фигуры к противоположной двери купе. Отскочил к другой двери и Николай Иванович, забыв даже захватить лежавший на диване револьвер. Он был бледен, как полотно, и силился отворить изнутри дверь, чтобы выскочить из купе, но дверь была заперта снаружи. «Кондуктор! Хэр кондуктор!» — закричал он не своим голосом, но глаз его был глазом вопиющего в пустыне. Фигура влезла в купе, захлопнула за собою дверь, и поезд снова помчался. Глафира Семеновна тряслась, как в лихорадке. На глазах ее были слезы. Она жалась к мужу и шептала: «Разбойник! Тот самый разбойник, который уже заглядывал к нам в купе на одной из станций. Что нам делать? В случае чего я буду бить стекла и кричать». Фигура так называемого разбойника заметила, что она напугала супругов, и, вынув изо рта трубку, рассыпалась в извинениях, мягко заговорив по-немецки: «Простите, пожалуйста, мадам, что я вас потревожил. В нашем купе ужасно тесно». Супруги ничего не поняли и молчали. «Вы спали и испугались?» Осведомилась фигура по-немецки и прибавила: «Да, я так внезапно вошел. Пожалуйста, извините и успокойтесь». Ответа не последовало. Супруги не шевелились. Фигура не садилась и продолжала по-немецки: «Пожалуйста, займите ваши места». «Глаша, что он говорит?» «Он денег требует», — спросил Николай Иванович жену. «Ежели что, я выбью стекло и выскочу». «Нет, не знаю. Он что-то кланяется», — отвечала та, заикаясь. «Вы русские или поляки? Вы не говорите по-немецки?» — не унималась фигура, услыша незнакомый говор супругов и не получая от них ответа. «Ах, как жаль, что вы не говорите по-немецки!» И фигура стала приглашать их садиться жестами. В это время Николай Иванович заметил у бедра фигуры две висящие вниз головами убитые дикие утки и, сообразив, приободрился и проговорил жене: «Кажется, это не разбойник, а охотник. Видишь, у него утки». Отлегло несколько от сердца и у Глафиры Семенны, и она, пересилив страх, отвечала: «А не может разве разбойник настрелять себе уток?» «Так-то оно так. Но смотри, у него лицо добродушное, даже глупое». «Тебе кажется добродушным и глупым, а мне страшным. Пожалуйста, будь наготове и не спускай с него глаз. Где же твой револьвер?» Вспомнила она. «Ах да!» — спохватился Николай Иванович. «Вон револьвер лежит на диване около того окошка». «Воин! В минуту опасности забыл даже и о револьвере!» «Что я поделаю с этим револьвером, супротив его ружья?» — шептал Николай Иванович. «Да ведь у него ружье в чехле». «В чехле? Да заряжено. А ты ведь знаешь, что мой револьвер без патронов». «Все-таки возьми его в руки! Ведь никто не знает, что он не заряжен! Возьми же!» «Я, Глаша, боюсь подойти. Смотри, у этого черта какой нож за поясом!» «Так ведь и у тебя есть ножик. Куда ты его задевал?» «Я, должно быть, в попыхах уронил его под скамейку». «Ах, Николай Иванович, ну можно ли на тебя в чем-нибудь понадеяться? Ты хуже всякой женщины». «Да ведь я, душечка, в военной службе никогда не служил». «Подними же ножик-то!» «Где тут искать? Я, душенька, боюсь даже и наклониться. Я наклонюсь, а этот черт как хватит меня! Нет уж, лучше так. Сама же ты говорила, чтобы не спускать с этого разбойника глаз. А то нет, это положительно не разбойник. Смотри, он вынул из сумки грушу и ест ее». «Да ведь и разбойники могут есть груши. Это не доказательство. Все-таки ты держи ухо востро». «Да, конечно же, я, Глаша, сяду. Ведь уж все равно, что стоя, что сидя». И Николай Иванович, не спуская глаз с так называемого разбойника, медленно опустился на диван около того окна, где стоял. Косясь на разбойника, села и Глафира Семеновна. Разбойник взглянул на нее и ласково улыбнулся. «Успокоились?» — спросил он по-немецки. «Ах, как мне жалко, что я напугал вас во время сна!» «Тебя задирает!» — прошептал жене Николай Иванович, не поняв, разумеется, что сказал разбойник, и спросил ее. «Не понимаешь, что он бормочет?» «Откуда же мне понимать?» Не спускали с разбойника глаз супруги, не спускал с них глаз и разбойник. Сидели они в разных углах купе. Минуту спустя разбойник достал из сумки две груши, протянул их на своей ладони супругам и с улыбкой произнес: «Бите!» Глафира Семеновна съежилась еще сильнее, прижалась к уголку вагона и не брала. Николай Иванович протянул было руку, но жена остановила его. «Не бери, не бери! Может быть, отравленные груши, чтобы усыпить нас!» «Ох!» «И то правда!» Отдернул руку Николай Иванович, а я хотел взять, чтобы не раздразнить его. Разбойник не отставал. Сидел с протянутой ладонью, на которой лежали груши, и повторял: «Битте, битте, пожалуйста, пожалуйста», без церемоний. «Я, Глаша, возьму, но есть не буду», — сказал Николай Иванович, взял грушу и кивнул разбойнику, пробормотав: «Данке». Разбойник помолчал немного и опять произнес по-немецки: «На следующей станции я освобожу вас от своего присутствия. Я буду уже дома». Супруги, разумеется, ничего не поняли из его слов. Он все-таки показал им на уток и пробормотал по-немецки: «Вот везу жене. Это мой охотничий трофей. В России есть такие утки?» Задал он вопрос, поясняя жестами, но его все-таки не поняли и оставили без ответа. Поезд уменьшил ход. Разбойник засуетился, схватил ружье, непромокаемый плащ, и стал собираться уходить. Глафира Семеновна приняла это за угрозу и воскликнула: «Коля! Коля! Хватай скорей свой револьвер!» Николай Иванович потянулся и быстро схватил револьвер, который лежал прикрытый носовым платком на противоположном конце дивана. Разбойник улыбнулся и пробормотал по-немецки: «А, тоже с оружием ездите? Это хорошо, по ночам». Поезд остановился, разбойник поклонился супругам, еще рассыпался в извинениях и вышел из купе. «Ну, слава богу!» — воскликнул Николай Иванович, когда они остались в купе без разбойника. — «Провалился! А, как он напугал нас! А ведь на тебе, Глаша, лица не было!» — «Ты ничего?» — «Да ты хуже меня!» — поприкнула его супруга. — «Ты даже оружие забыл схватить в руки!» — «Ну, пес с ним! Слава богу, что ушел! Вот охотник, а как похож на разбойника!» «Погоди радоваться-то! Может быть, и разбойник? Да нечего торжествовать, что и ушел! Очень может быть, что он влезет к нам, чтобы высмотреть хорошенько нас и купе, а уж на следующей станции влезет к нам с другими разбойниками!» — заметила Глафира Семеновна. Что ты, Глаша, типун бы тебе на язык!» Испуганно проговорил Николай Иванович и перекрестился. А поезд так и мчался во мгле непроглядной ночи.